Фазиль Искандер, «Дерево детства», повесть, «Современник», 1977 год, первый номер. Читает Людмила Щевелева. «Дерево детства». Я люблю деревья. Мне кажется, дерево – одно из самых благородных созданий природы. Иногда я думаю, что дерево не просто благородный замысел природы, но замысел – призванный намекнуть нам на желательную форму нашей души, то есть такую форму, которая позволяет, крепко держась за землю, смело подниматься к небесам. Миролюбивая мощь дерева учит нас доброте и бескорыстию. Если дерево не плодоносит, если оно, так сказать, принадлежит к холостяцкому роду, то оно, по крайней мере, дарит нам свою летнюю жару. Само понятие плодоносности деревьев связано с нашими эгоистическими соображениями. В сущности, все деревья плодоносные, просто не всякий плод съедобен для человека. В жизни мне нравились многие деревья, и я, дойдя до зрелого возраста, храню о них самые нежные воспоминания. Я хорошо помню деревья из нашего городского, зажатого домами полуогорода, полусада. Помню большую, медленно усыхающую, на детство хватило грушу, с которой однажды я падал и, летя вдоль ствола, хватался за ветки, которые хотя и обламывались, но настолько притормозили мое падение, что я все-таки перед самой землей ухватился за крепкую ветку и удержался на ней. Помню большое дерево дикой хурмы, которое росло в этом же огороде. Помню айву, крепкую, маленькую, зловатую, как мускулистый старичок. Помню персиковое деревце со стволом слабым и гибким, как девичий стан. Помню инжировое дерево с лопоухими листьями и с плодами сладкими, как первородный грех. Но больше всех остальных деревьев я любил ореховое дерево, росшее в котловине Сабида. Это было огромное дерево с огромным дуплом, опаленное снизу наивными деревенскими комсомольцами 30-х годов. Они хотели его уничтожить, но сделали это достаточно безалаберно, а может быть, само дерево было слишком стойким и сильным и не поддалось огню. Кстати, задолго до этого в него ударила молния и, опалив, умертвила часть ветвей, обращенных к востоку. Но зато остальные ветки по-прежнему цвели и плодоносили, и не только орехами, но и виноградом Изабелла, лоза которой сначала прямо подымалась до первой ветки, а потом могучими витками тянулась к вершине, по пути разбрасывая свои плети со свисающими с них плотными виноградными гроздьями. Было похоже, что убить этот могучий орех не смогли ни земные, ни небесные силы. Он продолжал жить и плодоносить, и крестьяне, жившие поблизости, называли его молельным деревом и устраивали ему жертвоприношения. То есть резали козленка или барана у его подножья и тут же, разделав тушку, варили мясо, съедали его всей семьей, а иногда и со случайными путниками, оказавшимися на Нижнечегемской дороге. В предвоенные годы я каждое лето проводил в доме дедушки. И каждый раз в конце августа, когда мы уезжали из деревни, чегемский виноград только начинал румяниться, и это было тогда обидно до слез. Особенно было обидно от того, что, спускаясь из Чегема, мы видели, как по дороге вниз виноград чуть ли не с каждым шагом делается все зрелее и зрелее, а внизу, поблизости от реки Кадор, он становится совершенно черным. Когда виноград начинал розоветь на деревьях Чегема, я ходил, задрав голову, вглядываясь в розовеющие кисти и чуть ли не до галлюцинаций, ища среди них поспевающие грозди. Иногда прошлогодний пожухлый лист, случайно застрявший в сплетении ветвей и лозы, я принимал за почерневшую гроздь винограда. Сердце радостно ёкало, но этого хватало только на несколько мгновений, потому что, вглядевшись, я неизбежно обнаруживал свою ошибку. Тем не менее, я неустанно продолжал оглядывать деревья, на которых вился виноград, как юноша, готовый влюбиться, оглядывает стайки девушек, проносящихся мимо него. Однажды я все-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей молельного ореха, почти спелый.